Все торговцы лежали возле костра, пребывая в обморочном состоянии. Обнажив нож, высокий парень полоснул им по горлу одного из попавших в ловушку людей и, удовлетворенно кивнув, пошел к следующему. Нашли. Вскоре раздались довольные возгласы бродяг, обнаруживших излучатель. Второй. Молодцы, похвалила людей девушка и оскалилась в предвкушении. А теперь пришла пора заняться мальчишкой. Один из бродяг вытащил из-за пазухи неприметного зверька и поднял его в воздух. Тот поводил головой по сторонам и, уставившись на юг, запищал. Бродяги, не мешкая, взобрались на ездовых зверей и устремились в том направлении. Несколько дней спустя, лидер, раздался громкий голос с одного из бродяг, и девушка отвлеклась от созерцания реки, к которой их привел зверек. «Смотрите, что я нашел!» В руках подбежавшего бродяги был деревянный кораблик, в котором лежал кусок меха, обильно спрыснутый составом, который так привлекал зверька. На тонкую мачту был нанизан парус из бересты, а на нем был нарисован кулак с оттопыренным средним пальцем. «Убью гаденыша!» Прошипела девушка и ударом ладошки превратила кораблик в труху. «Вернулись мы героями, точнее герой был один, остальные – героини. Если у кого челюсти не умели падать на землю, то после лицезрения трех битком набитых фургонов, они точно там побывали». После того, как девчонки рассказали в подробностях и лицах обо всех перипетиях нашего путешествия, каждый счел своим долгом похлопать меня по плечу и взъерошить волосы. После этих почестей болели плечи и голова ощущалась настолько остро, что любое прикосновение к ней чувствовалось как укол иголкой. «Порадовали вы меня», — подвела итоги глава. «По такому поводу завтра проведем собрание всех членов рода и устроим небольшой праздник. Нам есть, что отметить». Праздник, это, конечно, хорошо, но меня волновало другое, зачастившая в последние дни пульсация в груди. С этим я и отправился к матери. Выслушав меня и покивав своим мыслям, она потащила меня к главному медику рода, сухенькой старушке, у которой ниже колен стояли монструозные протезы. «В молодости со мной это приключилось», — пояснила она, заметив мой взгляд, не изловчилась увернуться от атаки. «С чем к нам пожаловал молодой мастер? Чувствую, теперь прилипнет ко мне это прозвище. Я же просто стебался, а они, с такой ехидцей и иронией в голосе говорят, что мышцам лица сразу же хочется скривиться и дернуться». Мать рассказала, в чем заключалась суть нашего дела, и достала записи родичей, изучавших этот вопрос. Женщины вместе полистали книжки, ощупали мою грудь и перекинулись парочкой непонятных терминов, после чего старушка сказала: «Марк, чтобы ты лучше понял, представь, что кость у тебя в груди – это растение. Некоторые из них требуют много влаги, и, если их плохо поливать, то они засыхают и гибнут. Другие, наоборот, не переносят воду. Посаженное в тебя семя тотема еще до конца не изучено. Из-за того, что род был вынужден покинуть пределы империи, все эксперименты были прекращены, и мы не провели всеохватывающих исследований. Поэтому я не могу сказать точно, хорошо это или плохо. Использовав на нем мировую энергию, ты вступил на неизученную ранее тропу. Можно даже сказать, что ты обильно полил семя энергией, чего до тебя раньше никто не делал. Оно не дало росток, нет, оно начало меняться. Сейчас кость уже не такой формы, какой была прежде. Она выросла и немного сдвинулась влево, к твоему сердцу». Старушка поднялась на ноги и медленно пошла к стоящей возле окна бадье с водой. Зачерпнув из нее воды, она также медленно выпила ее и повернулась ко мне. «Я очень надеюсь, что ошибаюсь, но у меня создалось такое впечатление, что эта кость хочет добраться до твоего сердца. Значит, ее надо вытащить». Побледнев и ощутив, как по спине забегали холодные мурашки, спросил я нашего медика: «Если бы ты не совершил столь ошеломляющую поездку, то я бы сегодня же вскрыла твою грудь, но...» Повисла невыносимая пауза. Мне до одури захотелось вскочить и, схватив ее за грудки, потрясти, крича: «Говори быстрее, что еще за но такое?» «Ладно, ладно, не за грудки, и не за протезы». Можно было бы подергать за руку, нарисовав на лице угрожающее выражение. К счастью, старушка отмерла и снова заговорила: «Хотя это должно было прозвучать только завтра, я лучше опережу события. Находясь под огромным впечатлением от твоих успехов, глава, чтобы наградить тебя и зажечь соревновательный дух в других, даст тебе разрешение на одно принятие целебной ванны. Это же прекрасная новость. Вскочила со своего места мать и поклонилась старушке. Благодарю вас. Заметив, что я безучастно стою и непонимающе хлопаю на них глазами, мать пояснила, что время от времени родичам удается достать немного целебных трав, или найти и выменить у кого-нибудь. На общем совете давным-давно было принято решение, что ванны из этих целебных трав будут использованы только детьми. Слишком мало их было, чтобы обеспечить всех желающих, да и детей тоже хватало. Поэтому существовало дополнительное условие. Если ребенок до наступления 11-летия смог отличиться и проявить себя, то он достоин, чтобы род потратил на него имеющиеся ресурсы. Понимающе кивнув, я спросил, что эта ванна изменит. Она сможет растворить кость. Нет, улыбнувшись, покачала головой старушка. Она откроет твои поры, выведет из организма нечистоты, укрепит внутренние энергетические каналы и кровеносные сосуды. Другими словами, создаст благоприятную среду, чтобы мы сами могли передвинуть семя тотема ближе к сердцу. Что? Зачем? Каюсь, в этот момент мой голос дал позорного петуха, и я немедленно покраснел. Потому что сердцевиной этого семени является сердечная кость дикого зверя. Сердца людей не имеют ничего подобного, но некоторые звери в процессе своего развития научились создавать костяную оболочку, закрывающую их жизненно важные органы. Если бы мы знали заранее, что тебя так наградят, подключилась к разговору мать, мы бы посадили семя тотема перед самой процедурой. Сейчас же нам нужно будет только переместить его. Это не опасно. Все-таки задал я вопрос, крутящийся на кончике языка, и женщины расплылись в улыбках. Марк, наклонилась ко мне мать, процедура будет совершаться возле полубожественного тотема. Полубоги присмотрят за тобой и, возможно, кто-нибудь из них тебя выделит, продолжила ее фразу старушка. Это как? Когда человек отвергает смертное тело и становится бессмертным полубогом, он создает созвездие на небе. Или создает, или забирает у другого полубога. Подумав, поправилась старушка. Это личное созвездие полубога, и он может установить связь между ним и смертным, если сочтет смертного достойным подобной чести. Я не знаю многого, но, судя по записям предков, вся династия императора имеет связь с созвездием Большого Трезубца. Благодаря этому их ветвь столь многого добилась. Но, знаешь, малыш, тепло улыбнулась она мне, не думай об этом слишком много. Ведь где мы, а где полубоги? Когда ее сын вышел из дома целительницы, отправившись по своим делам, улыбка сползла с лица матери, и она повернулась к старушке. «Не смотри на меня так, Лин», — ответила та, — «это твоя вина. Ты сама не сказала сыну, что нельзя было использовать мировую энергию». «Не сказала, потому что он просто не мог ее использовать», — ответила та и затарабанила пальцами по столу. «Никто не знал, что у него это получится. Итак, какие у нас шансы?» «На извлечение шансов нет», — ответила целительница. «После того, как мировая энергия попала в корни семени, они распушились и намертво вцепились в плоть мальчика. Если ничего не делать, рано или поздно кость доберется до сердца и пронзит его. Какие бы усилия мы ни прикладывали, больше 5-6 лет ему не прожить. У нас просто нет других вариантов. Пойми это, Лин. Положим мальчика в ванну. Как только поры откроются, перекрою болевые ощущения и сделаю разрез. Корни семени тотема будут расти на глазах, а мы тем временем сдвинем само семя под сердце. Я даю 70% шанс на успех. Если все получится, его сердце станет неуязвимым для физических атак, но повелевать он сможет только птицами. Главное, чтобы жив остался, тяжело вздохнула мать, опускаясь на стул. Нужно было со мной посоветоваться, сочувственно обняла ее за плечи целительница. «Зачем было так спешить? Я тогда была слишком взволнована, повинилась Лин, заела меня, и отступить не могла. Скажи, насчет созвездия полубогов, это правда. Я сама хотела об этом ему сказать, но, вдруг он загорится надеждой, и когда ничего не получится. Верь в своего сына», — ответила старушка. «Даже если не получится, он справится с этим разочарованием. Он у тебя сильный малый». Следующий день начался с родового собрания, на котором присутствовали все сородичи, от стариков до детей. Глава сказала, что впервые за многие годы в роду появился ребенок, достойный того, чтобы на него потратили драгоценные травы из кланового хранилища. И в подтверждение своих слов рассказала и кое-что показала из того, что я привез сторжища, особенно заострив внимание на двух вещах. Как я и предполагал, первой вещью был излучатель. Сменивший в этот момент главу заместитель толкнул краткую речь о излучателях. Оказывается, между ними существовала разница, о которой я и не знал. Были излучатели, выпускавшие тонкий луч, который, попадая в тело человека, оставлял в нем маленькое, но глубокое, отверстие. Примерно такое же, как у грифеля-карандаша. На первый взгляд, это не влекло за собой никаких особо страшных последствий, но попадающая в этот момент в тело человека энергия нарушала всю его энергоструктуру, и тот запросто мог погибнуть, если не владел техниками защиты своей энергии. Второй тип излучателей работал иначе, он воздействовал на заранее приготовленный заряд, и тот, вылетая, либо взрывался кучей осколков при столкновении с чем-либо, либо взрывался, преодолев определенное расстояние. К слову, я привез в рот излучатель именно этого типа. После него эстафету снова подхватила глава, сказавшая, что хотя зарядов у нас к нему пока нет, она точно знает, что в роду есть люди с правильно растущими руками, которым под силу их изготовить. Несколько человек сразу же помахали своими выдающимися конечностями, показывая, о ком идет речь. После этого глава мельком прошлась по привезенным мехам, твердым костям, сборам трав, шерсти, по множеству глиняных горшков и мисок, по куче мелочевки, которая была ничуть не менее ценной, и остановилась на высокогорном меде. Оказалось, что он был и ценным, и редким, и дорогим сразу. Главное его достоинство, в глазах главы, заключалось в том, что он усиливал действие принимаемых препаратов. Да, как выяснилось, вступившие на стезю воителя, не брезговали пичкать свои тела самодельными лекарствами, делающими их более сильными, быстрыми, ловкими и выносливыми. Поэтому родичи, посвятившие себя военной стезе, были очень обрадованы подобному приобретению. К тому же этот мед помогал быстрее восстанавливаться после травм и подстегивал регенеративные процессы в организме. Выслушав все это, никто не посмел оспорить решение главы, и вскоре начался праздник. Родичи достали струнные инструменты, барабаны, свирели и устроили концерт, под который девушки немедленно пустились в пляс, а я отправился с матерью и целительницей получать свою награду, лекарственную ванну. Хотя, почему ванну? Это было просто большое деревянное корыто, где в кипящей воде плавали травы. «Раздевайся», — сказала мать. Послушно скинув одежду, я перевел взгляд на полубожественный тотем, расположенный рядом. Я внутренне понадеялся, что моя нагота не оскорбит ничьих священных чувств, хотя в памяти Марка была информация, согласно которой, перейдя из смертного тела в тело из уплотненной энергии, полубоги свое мировоззрение, логику, а заодно и чувства меняли. Они становились совершенно другими существами, очень тонкой нитью связанными с миром смертных. «Заходи», — раздался голос целительницы, и я шагнул в жидкость, мигом опалившую мне ноги. «Так надо», — строго сказала она и, надавив мне на плечи, заставила целиком опуститься в корыто. «Мама, роди меня обратно, здесь слишком горячо». Но мои мысли так и остались мыслями. Женщины принялись колдовать возле моего тела. Вот я увидел, как целительница втыкает несколько костяных иголок мне в грудь, пока мать держит в руках острый нож. От жара вокруг мой лоб мигом покрылся потом, и его капли, размывая зрение, стекали прямо в глаза. А потом и все звуки стали более глухими и неотчетливыми. Я словно проваливался куда-то, теряя связь с реальностью. Хотел вернуться обратно, но не смог, и с головой рухнул в мир грез и странных видений. Пока женщины возились с моей безвольной тушкой, мой разум оказался в нескончаемом потоке видений. Сначала я находился в теле воина, сражавшегося на поле боя, перед которым, бросив на землю оружие, упал на колени враг. «Сделай выбор», — откуда-то пришло понимание, чего от меня ждет это видение. «Убей или оставь ему жизнь». Приняв решение, я тут же оказался в шкуре ремесленника, который смотрел на заваленный множеством деталей стол. Только что от него ушел заказчик, и теперь ему предстояло решить, какую деталь ему поставить в устройство. Более дорогую, тем самым сократив свой заработок до мизера, или дешевую, что позволит получить нормальную прибыль. «Сделай выбор». И тут я понял, что это что-то наподобие теста. И мои решения – это ответы на вопросы. Что делать? Как отвечать, чтобы не остаться в пролете? Что хотел увидеть создатель этого теста? Множество вопросов промелькнуло в моей голове, и после секундного замешательства я просто решил быть собой и отвечать так, как бы я на самом деле поступил, не ища оправданий своим поступкам. Кем я только не становился в этом калейдоскопе профессий и разных занятий. Я побывал в шкуре убийцы и жреца, чиновника, советующего самому императору, и пьяницы, без крыши над головой. Я убивал, обманывал, предавал. Я был кристально честен или закрывал своим телом ребенка от несущегося в него копья. Я даже брал на себя ответственность за собственные поступки, послушно подставляя шею под топор палача. И все это был я, человек, не идеальное и несовершенное творение, а просто двуногий, прямоходящий человек, который всего лишь хотел оставаться честным перед самим собой. Я видел бесчисленное количество красавиц, за благосклонность которых лилась рекой кровь. Я погибал за них и убивал их, держа ни на секунду не дрогнувшей рукой копье. В видениях у меня были сотни детей. Кого-то я любил так сильно, что принимал на себя его грех и умирал, с любовью шепча «Живи», а кого-то душил собственными руками. «Жизнь, порой ты слишком сложная штука». Я смотрел, как уходит в небытие очередное видение, а затем мою душу вырвало из этого тела и вознесло в небеса. Я парил бесплотным сгустком энергии над планетой, и надо мной сияли бесчисленные мириады звезд. Холодные и далекие, они равнодушно смотрели на меня, а потом одна из них мигнула, и я почувствовал связь с ней. Связь, что пройдет красной нитью, через всю мою жизнь. Существо, что невообразимо превосходило меня во всем, на долю секунды прикоснулось ко мне, и в мой разум вошло понимание этой связи, после чего меня с силой вышвырнуло обратно. И я выгнулся дугой, оказавшись в своем теле. «Все хорошо», тут же донесся отчетливый голос матери. «Потерпи еще чуть-чуть». Осталось соединить последний разрез. Я лежал в медленно остывающей воде и не хотел выходить из нее. Отчасти я боялся, что предательски задрожат колени, а отчасти мне хотелось просто полежать и еще разок вспомнить, какие же преимущества мне сулит та маленькая серебряная капля, появившаяся на уже существовавшей татуировке. Не знаю почему, но полубоги из созвездия Большого Колеса обратили на меня внимание, и это был уже свершившийся факт. В этом созвездии, состоявшем из 11 звезд, одна из них установила со мной связь, одарив способностью, ценность которой поймет любой, имеющий договор с птицей или со зверем. Насколько я разобрался, тотем в теле человека служил своеобразной общей точкой, что связывало человека и зверя. Через него человек передавал свои мысли и желания, а зверь отвечал, если его развитие и самосознание позволяли ему сделать это. Звучит, вроде как, хорошо, но был там один нюанс. Этот способ общения замечательно работал, только если зверь находился рядом. Стоило ему отойти по своим делам, и человеку приходилось вливать в тотем свою энергию, транслируя единственное слово «вернись». «Хорошо», если зверь уходил от тебя на сотню метров, а если вас разделяли сотни и тысячи километров, сколько времени человеку придется безостановочно призывать своего партнера? Ведь полубоги не любили кабальных договоров, посылая тем, кто заставлял зверей ходить за собой хвостиком, испытания, которые не каждому дано будет пережить. Кстати, о испытаниях. Хотя тут я немного забежал вперед и надо бы вернуться к серебряной капле в татуировке. Стоит мне только подать в нее энергию, как она откроет в пространстве окно, и где бы ни находился мой партнер из мира фауны, он немедленно перенесется ко мне или я к нему. Вроде бы все здорово, но опять же есть одно но. С этой способностью пришло и ограничение или, другими словами, гейс. Заключалось оно в следующем. Я не должен был лгать. Можно было умолчать, отказаться говорить, перевести разговор на другую тему, но отныне и навсегда любое слово лжи для меня означало смертный приговор. Почему такая мысль пришла полубогам в голову, я понятия не имел, зато знал, что если решу открыть вторую звезду созвездия или захочу, чтобы еще одна капля появилась в моей татуировке, то я должен буду пройти полубожественное испытание. И этим испытанием могло оказаться все, что угодно. От «пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что», до какого-нибудь пустяка, наподобие сбора пышного букета и его возложения в одном из храмов. Но не стоило забывать, что вместе с наградой должен был появиться и еще один гейс. «Сынок, ко мне подошла мать, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — честно ответил я. «Я рада, что все прошло нормально», — она устало улыбнулась мне. «К сожалению, твой тотем после перемещения стал неполноценным. Теперь ты сможешь заключить договор только с птицами». Когда она произнесла эти слова, в моей памяти словно открылась дверь, откуда вывалился целый пласт информации. Здесь имелись бесценные знания о каждой птице на этой планете. Места их обитания, срок жизни, уровень интеллекта, любимая еда и прочие особенности. Оказалось, что чем больше птица, тем она умнее, и, если я заключу договор с маленькой птичкой, мне достаточно будет просто отдать ей приказ, чтобы она немедленно полетела выполнять его. Большая же, наверняка, что-то попросит за это. «Птицы, так птицы», — пожал я плечами, заметив изучающий взгляд матери, «главное, чтобы они твои кусты не клевали». Ранним утром, выскользнув из дома, я направился на тренировку. Вначале, когда только начал выполнять имперский комплекс упражнений, я думал, что он подарит мне силу и способности, которые смогут помочь, если я окажусь в ситуации на грани жизни и смерти. Например, на меня нападут разбойники или дикие звери, или придется отстаивать свою честь в поединке. Но после поездки на торжище я понял, что он мне просто нравится, и начал невольно менять движения, приспосабливая их под себя. Чуть там изменю положение руки, чуть по-другому поставлю ногу. Разница с первоначальным вариантом была меньше сантиметра, но это приносило мне какое-то необъяснимое наслаждение. После выполнения комплекса я побежал умываться ледяной водой из колодца, и тут меня выцепила Ри. «Марк, к тебе дети пришли», — огорошила она меня новостью, и ничего не понимающий я поплелся за ней. И действительно, все карапузы от 3 до 7 лет, еще не получившие благословение полубогов, столпились возле моего дома, а за ними стояло несколько более взрослых ребят и девчонок. «Мы собираемся играть и хотим узнать», — сделала шаг вперед лидер малышни, рыжая девчонка с множеством веснушек на пухлых щеках, «что лучше, быть воителем или торговцем?» «Понимаю», — я кивнул и подошел к детишкам поближе, «вы увидели, как меня награждают за поездку на торжище, и подумали, что быть торговцем, хорошо, так дело было». В ответ детишки все как один согласно кивнули. «Тогда я расскажу о деталях, которые вам, наверное, неизвестны. В самом начале мне удалось продать наш товар по максимальной цене. Ради этого, чтобы привлечь покупателей, я исполнил танец, который так понравился одному практику, что тот обменял возможность его записать сразу на 3 излучателя. Затем, используя излучатели в качестве ставки в игре в кости, я и выиграл такое количество товаров, что нам понадобились 3 фургона, чтобы привезти их сюда. И знаете что? Обрел я детишек взглядом. Если бы у меня не было охраны из наших воительниц, то я мог бы и не приехать домой. Одинокий торговец – это соблазн для тех, кто ищет легких путей для обогащения. Смог бы я отстоять товары, если бы на меня напали? Я думаю, нет. Поэтому мой ответ на ваш вопрос звучит так. Воитель сильнее торговца, но, если вы хотите что-нибудь продать или купить, поручите это торговцу, и он продаст вам это по самой лучшей цене и купит по самой дешевой. Я сказал все это почти на одном дыхании и посмотрел на притихшую малышню. Их лидер помялась, покрутила туда-сюда головой, а затем спросила: «Ты знаешь какую-нибудь игру, вроде крепости, когда мы защищаем рот от врагов, такую, чтобы все могли в ней участвовать?» Этот запрос вогнал меня в секундный стопор, но я быстро сориентировался и ответил. «Есть одна игра, называется «Поймай добычу». Я решил не добавлять, что только что придумал и саму игру, и ее название. Как в нее играть?» Тут же оживились малыши. «Очень простая игра. Сначала надо между собой решить, на кого ведется охота, на зверя или на человека. Если на зверя, то выкапывается большая и глубокая яма. Выкопанная земля уносится подальше, чтобы нельзя было заметить, что на этом месте велись раскопки. Затем сверху кладутся тонкие палочки, которые не выдержат вес зверя, на них набрасываются листья и трава. Когда ловушка будет готова, надо положить на нее сверху приманку для зверя и затаиться в ожидании. Если зверь придет, провалится в яму и не сможет оттуда самостоятельно выбраться, значит, вы победили. Если выбираете целью человека, выкапываете длинную яму и также ее маскируете. Когда ловушка будет готова, зовете кого-нибудь к себе, и, Если человек проваливается в яму, вы победили. Участвовать в этом могут все. Малышня с уважением на меня посмотрела и очень быстро умотала куда-то, оживленно обсуждая подкинутую мной идею. Ри очень сурово посмотрела на меня и сказала: «Мне не нравится эта игра». «Да брось ты, сестренка, не хмурься. Чтобы яму-ловушку сделать, это же сколько усилий приложить нужно. И выкопать, и землю унести, и замаскировать. Появятся на ручках мозоли, устанут и бросят играться. В любом случае я так думаю, потому что на их месте точно предпочел поиграть во что-нибудь другое». Скептически посмотрев на меня, Ри ушла, а потом, под вечер, мне рассказали, что малышня все-таки не отказалась от игры, несмотря на мозоли, и уже какая-то пожилая женщина сломала ногу, попав в их ловушку. Родные не упустили возможности поиздеваться над Омной, а потом в дом постучалась уже глава рода. Поздоровавшись со всеми, она посмотрела на меня с ехидцей и усмехнулась. «Знаешь, Марк», — сказала женщина, устроившись в кресле напротив меня, — «я думала дать тебе время отдохнуть и восстановиться, но теперь понимаю, что чем быстрее ты отправишься за товарами, тем будет лучше для всех». «За какими товарами?» — спросила стоявшая по правую руку от меня мать. «За горючими камнями. В этом году, судя по всему, нас ожидают суровые холода, и имеющегося запаса в хранилище может не хватить. Поэтому завтра, Марк, ты отправляешься за ними, на торжище». Удивился я. «Так я их там вообще не видел». «Нет, есть одно большое поселение на севере. Там их добывают, и туда же за ними приезжают все, кому они нужны. В фургоны погрузим подарки лидерам поселения, а вместе с тобой поедет Масша. Он раньше там неоднократно бывал и многое знает». «И еще», — добавила глава, подойдя к двери, — «не учить детей никаким играм». «Договорились. Я скажу им, что вы мне запретили», — ушел я от утвердительного ответа. Сейчас твердое «да» или «нет» было бы как хомут на шее. Кто его знает, что произойдет через 5, 10, а то и 20 лет. Появится у меня ребенок, придет и скажет: «Научи меня, папа, какой-нибудь игре, а я уже кучу лет назад слово дал, что не буду». «Нет уж, спасибо». Удивленно вскинув брови, женщина постояла на пороге, буравя меня пристальным взглядом, а затем хмыкнула и ушла. Отправились мы за горючими камнями уже с утра. 3 фургона и 8 сопровождающих. Среди них была моя сестра Ри и уже знакомая по прошлой поездке Ринта. В этот раз ее снова назначили главной, и она от этого была весьма довольной собой. 2 парня и 6 девушек, вот такое довольно странное соотношение, но из-за того, что в этом мире женщина не мать, а мать-защитница, среди воителей женский пол преобладает. Понимание, глядя на эту пропорцию, того, что мужчины более миролюбивы что ли, стало для меня шоком. С одним из парней я успел перекинуться парой слов. Звали его Масша. Он сказал, что ехать на север нам предстоит примерно 14-15 дней. По пути мы должны были заехать к соседям, что расположили свое поселение у реки, где он собирался познакомить меня с их главой, после чего мы сможем спокойно отправиться выполнять свою миссию. Вот такой краткий инструктаж, после которого я в гордом одиночестве остался сидеть в своем фургончике, а остальные тусовались и общались, словно вычеркнув меня из круга своих интересов. Изредка на мне останавливался чей-то взгляд, но тут же уходил в сторону. Делать в дороге было абсолютно нечего, и я сидел, гоняя по своему телу мировую энергию и поминая добрым словом Ринту. Пусть вредности этой девушки и не занимать, но благодаря ей мне было зачем скоротать дорогу. Время от времени мои мысли возвращались к теме птиц. После долгих размышлений на этот счет я пришел к выводу, что в моем нынешнем положении большая птица будет непозволительной роскошью. Наверное. Ведь на самом деле не узнаешь, пока не попробуешь. По права на ошибку у меня не было, поэтому я склонялся к варианту, у которого тельце было с мой кулачок. Только вот что мне даст подобный питомец. Какую пользу он мог принести? До соседей добрались через 3 дня. Множество домов и построек их поселения протянулись вдоль берега реки. Вся пристань была забита небольшими лодчонками, но встречались суда и побольше. Здесь жило немногим более 1000 человек, и все они занимались торговлей. Плавали туда-сюда, достигая таких мест, куда ни за что не смог бы добраться мой фургончик, и получали с этого хорошую прибыль. Во всяком случае, заместитель их лидера имел крайне заносчивый вид и смотрел на нас словно на насекомых, когда процедил сквозь зубы, что готов поменять горючие камни на сушеную рыбу, в соотношении 1 корзина, 6 рыб. Раньше же меняли с доплатой. Вскинулся Масша, не дождавшись продолжения, и осекся, услышав. Это было раньше. Время течет как вода, и все меняется. Теперь и такие условия. Впервые с момента этого разговора Масша посмотрел на меня в поисках какого-нибудь решения, а я лишь развернулся и махнул ему рукой. При таком раскладе, даже не зная стоимости ни горючих камней, ни рыбы, мое нутро торговца чувствовало одни убытки. Если он хочет договариваться на таких условиях, то я в этом участвовать не собирался. Чего хотели соседи? Вышел из дома лидер, высокий поджарый мужчина с копной седых волос, и посмотрел на своего заместителя. «Хотели обменять горючие камни на рыбу с доплатой», — ответил тот, «но я сразу сказал, что условия изменились. А если зима будет холодной?» Посмотрел на него лидер. «Если будет холодной, съездим к ним и поменяем на рыбу с доплатой», — пожал тот плечами. «Верно», — согласился лидер и, проводив взглядом отъезжающие фургоны, тихо пробормотал себе под нос. «Откуда они у них? Эх, надо было пригласить в дом и расспросить обо всем». И, кинув чуть недовольный взгляд на своего заместителя, он отправился контролировать погрузку товаров на большие суда. «Марк, раньше мы всегда рыбу привозили домой», — пожаловался мне Масша. «Глава будет недовольна. Я сам с ней поговорю», — отмахнулся от его довода. «Скажи, может кто здесь продать устройство для рыбной ловли? Если обзаведемся ими, соседи станут всего лишь лишним звеном между нами и рыбой. Ее гарпунами бьют с лодок. А сети? Что сети?» Не понял тот. «Рыба большая и сильная. Ее ни одна сеть не удержит. Вот как? Однако есть над чем подумать», — подумал я, а вслух спросил. «Тяжело этому научиться? С гарпуном охотиться?» «Я думаю, нет», — ответил мой собеседник. «Но до ближайшей реки нам почти 2 дня ехать. Были бы свободные руки, кто-нибудь попробовал бы научиться, но глава не позволит тратить на это время». Глядя ему в спину, когда он покидал мой фургончик, я подумал, что получить выход к реке – это как идти по бесплодной пустыне и вдруг наткнуться на цветущий оазис. Без этого род терял слишком многое. Вот если бы найти место поближе и проложить к нему дорогу. Да, это было бы хорошо, но где взять рабочие руки для воплощения в жизнь такого проекта и что нужно, чтобы построить дорогу в здешних условиях? Я вот, честно говоря, понятия не имел. Да даже если бы и знал, кто этим займется. Я же не в рабовладельческом мире оказался. Чтобы такого придумать, сестренка, позвал я Ри. Чего тебе? Сунулась внутрь фургончика та, недовольная тем, что я оторвал ее от радостного общения с подружками. Скажи, если кто-то затевает большую стройку, где можно найти для этого рабочую силу? Ри лишь головой покачала. Никогда о таком не слышала. Всегда сами все делали, никого ни о чем не просили. И то верно, Марку уже приходилось читать родовые хроники. Вначале в роду было много людей, но нашествия зверей значительно уменьшили их количество. И все они происходили весной, когда сходил снег и орда голодных зверей искала себе пропитание, с бесстрашием и яростью бросаясь на острые пики ограждения, лишь бы добраться до вкусной человечины. И тут в моем разуме промелькнула мысль, что я скоро увижу это своими собственными глазами. В предыдущие годы меня, как и всех детей, загоняли в укрытие, но теперь я считался взрослым и смогу увидеть происходящее из первых рядов. Ладно, из вторых, но это не отменяло вопроса, где взять людей для реализации планов, крутящихся у меня в голове. Глава с 25 по 30, как и предрекал Масша, через 15 дней мы добрались до цели. Могли бы и раньше, но на нас напали звери. Целый выводок зверюк, выше меня ростом с длинными вытянутыми пастями, перекрыл тропу, и нам пришлось с ними драться. В тот день я увидел, как сражаются родовые воительницы и воители. Перед атакой их тела покрывались свечением, после чего они устремились на зверей с такой скоростью, что мой глаз просто не мог уследить за их движениями. Звери, открыв пасти, взревели и клином пошли в атаку, а самый здоровый из них несся позади всех, и вокруг его туши искрился воздух. Вожак, ткнула в него пальцем слегка побледневшая Ри, мерзкое отродье. Выругавшись, она полезла за копьем. Наши воины обрушились на зверей вихрем свирепых ударов, но каждого из них окутало желтое свечение, нитями связанное с вожаком. Заметив, как нервничает сестра, я и сам сел на измену, но тут кто-то, вроде бы Ринта, метнула какой-то шар, и все место схватки заволокло дымом. Секунды ожидания тянулись как часы и минуты. Мы с сестрой напряженно прислушивались к происходящему, пока не раздался пронзительный визг, а за ним еще один, и еще один, и еще. Уф, с чувством выдохнула Ри и расслабленно шлепнулась прямо на пол рядом со мной, а когда дым развеялся, я увидел мертвые туши зверей и наших воителей, двое из которых получили ранения. Понимаешь, мелкий, Ринта села рядом со мной, закинув руку мне на плечо, иногда у зверей появляются вот такие вот вожаки. Они умные и хитрые. И еще они могут управлять остальными из-за того, что делает тех сильнее. Запоминай на будущее, наверняка еще пригодится. Хорошо, сейчас отдышимся и займемся делом. Поможешь мне вожака разделать. Если повезет, то сможем найти в его теле полезное ядро. Только у вожака. Уточнил я этот нюанс. Да, так кивнула. Практики охотно купят его. Они знают, как их использовать. Если бы у нас были знания об этих ядрах, мы бы их не продавали, но, к сожалению. Ладно, пошли, она убрала руку с моего плеча и поднялась, а я молча потопал за ней. Сейчас она не напоминала безбашенную валькирию, в которую превратилась в начале схватки. Передо мной была просто очень уставшая совсем еще юная девчонка с чуть дрожащими руками. Ринта, я легонько дернул ее за рукав, ты мне технику обещала дать. Обещала. «Значит, дам», – зыркнула она на меня весьма недовольным взглядом. «Подрасти только, ее с 10 лет можно практиковать. Значит, для моего возраста у тебя ничего нет, так что ли?» Чуть не возмутился я от ее откровения. «Ага», – кивнула эта, «нехорошая, девушка». Присев возле туши вожака, она начала долбить ему висок и, проделав в нем дыру, засунула внутрь руку. «Вот», – довольно улыбнулась Ринта, – вытащив маленькое грязновато-желтое ядро. Молодой еще был. Если бы на матерого нарвались, половина из нас могла бы полечь в бою. В прошлом году, во время нашествия зверей, аж 3 матерых пришли. Задали они нам тогда жару. Хорошо, что ты излучатель достал. Теперь проще будет от них отбиваться. Чуть позже мы все вместе принялись оттаскивать туши стропы. Они были реально тяжелые, но мы справились. Откатили их стропы. Затем Масша отрубил от тел несколько ног для наших ездовых зверей. Те всю схватку простояли столбом на одном месте, но если бы противников было побольше и они были бы сильнее, то эти бессовестные животные могли просто развернуться и рвануть подальше. Как рассказала мне потом сестра, в дикой природе эти звери играли роль падальщиков, предпочитая отступать, а не ввязываться в бой. В тот день мы остановились на ночевку пораньше, чтобы раненые не тряслись в дороге, и в результате приехали на день позже. Вот это место, обвел рукой Масша множество юрт, приютившихся в предгорье небольшой горы. Это племя приходит сюда весной и добывает горючие камни. Перед наступлением зимы они куда-то уходят. Чтобы купить у них камни, нужно преподнести подарки их лидеру и его семье. Только после этого разрешается торговаться. Вон та часть, видишь, где тотем с лентами, туда нельзя заходить. Вся торговля происходит только возле вон тех палаток. И постарайся с ними поладить. Я слышал, что однажды они отказались торговать с людьми, что вели себя грубо и неуважительно по отношению к ним.